Глава 31. Халиль помнил тот день до сих пор. Знал, что никогда его не забудет, как бы ни старался. В тот день он узнал, что Аниса ему не верна. В порыве злости он убил ее, о чем не перестанет жалеть никогда. Он уже не надеялся вновь полюбить, но появилась она, Алиса. Она вытащила его из мрака, вдохнула в него жизнь, позволила вновь задышать. Сердце в груди ожило, растаяло, забилось. Он смотрел на то, как она спит рядом, подложив руки под щеку и хмурит во сне брови. Хотелось бы ему знать, что ей снится, о чем она грезит. От мысли, что она хочет покинуть его, Халиль сходил с ума. Все что угодно, только не это. Без нее он уже не представлял своей жизни. Потерял себя. Вновь. Алиса открыла глаза и посмотрела на него. Халиль улыбнулся. «Доброе утро, королева. Как спалось?» «Хорошо. Спасибо». Как всегда немногословно. Смотрит куда-то мимо него. «А он как?» Положил руку ей на живот. Почувствовал, как Алиса вздрогнула. Халиль с нетерпением ждал, когда ее живот вырастет. Безумно хотел увидеть ее такую. Он ждал этого ребенка, как не ждал никогда и ничего. «Все хорошо, я... Мне нужно в туалет!» Она выпуталась из его объятий, встала с кровати и поспешила исчезнуть, как делает почти всегда. Это злило его и заставляло нервничать. «Алиса!» Крикнул ей вслед, но она уже исчезла за дверью ванной комнаты. Завтракали вместе. Она задумчиво ковыряла вилкой еду, иногда посматривала на него. «Какие планы на этот день?» — спросил ее, коснувшись хрупкой руки. Алиса перестала жевать, подняла на него глаза. «Погуляю в городе». «Снова?» — приподнял бровь. «Эти ее прогулки...» Что-то беспокоило Халиля, напрягало. «Ты же сказал, что я могу выезжать в город, когда захочу». В глазах ее бездонных увидел укор. «Сказал, и я не запрещаю тебе выходить из дома. Просто интересно, чем ты там занимаешься, расскажешь?» «Просто гуляю, нечего рассказывать». «Что ж, ладно, ешь». Глядя на нее, понимал, что она врет. Он правда пытался не следить за ней, дать ей немного свободы. Своим женам он привык доверять. Но сейчас казалось, что он поторопился с выводами. Что-то не так. Что-то происходит за его спиной. Что-то, что он должен знать. «Я боялась, что он передумает, что больше не отпустит в город». А мне было необходимо вырваться отсюда, из этой золотой клетки, в которую меня посадили, как красивую птичку. Мне хотелось дышать полной грудью, где угодно, только не здесь. Когда Халиль уехал из дворца, я переоделась и вышла к охране. Карим тут же отделился от толпы, подошел ко мне. «Едем, госпожа». «Едем», — посмотрела на него, как на спасителя. И тут же пожалела, потому что он смотрел на меня, как на предмет своего обожания. И это пугало. Меня это должно бы оттолкнуть, но я слишком эгоистична для этого. В данный момент меня волновала лишь я сама и мои чувства. «Куда поедем?» — как обычно спросил меня Карим. «К Надире», — не задумываясь, ответила я. «Тебе понравилось у нас гостить?» — улыбнулся Карим. Я тоже растянула губы в улыбке. «Да, понравилось». «Госпожа, сколько еще мы будем это терпеть? Она поселилась в комнате повелителя. Эта русская забрала его у нас. Я уже забыла, когда он меня обнимал, когда просто говорил что-то. Он даже не смотрит на меня. И на тебя тоже. Как ты можешь оставаться такой спокойной, когда она ждет ребенка от Халиля?» Аман нервно расхаживала по комнате, А Хаят следила за ней соколиным взглядом. «Хватит нюни распускать. Этой твари не жить. Карим уже работает над этим». «А если он струсит? Или у него не получится?» «Все получится. Он каждый день катает ее в город. Вчера они были у него дома. Рано или поздно Халиль все узнает. И тогда ей не поможет даже ребенок. Наш повелитель в ярости жесток». Хаят холодно улыбнулась, отправила в рот кусочек пахлавы. Аман присела рядом, взяла чашечку с кофе и поставила ее обратно на блюдце. «Я не могу ни есть, ни пить, ни спать. Эта русская змея забрала у меня счастье быть с повелителем. Я тоже хотела бы ему родить малыша». В глазах девушки заблестели слезы. «Я тебе уже говорила, Аман». «Нет, ты не забеременеешь, пока я не позволю». Ледяной голос Хаят заставил Аман поежиться и опустить взгляд в пол.